Дуэль выдающихся вождей. С 1917 года и до последних дней жизни Троцкого протянулась нить острого соперничества, непримиримой борьбы между двумя революционерами, которых в декабре 1922 года Ленин назвал выдающимися вождями. Лишь 20 августа 1940 года по прямому указанию Сталина эта нить была оборвана и окрашена кровью Троцкого. Я уже говорил, что до 1917 года эти два человека не были лично знакомы, хотя в результате политических перемещений они не раз сталкивались лицом к лицу. Например, в 1905 году на пятом съезде партии, который проходил в Лондоне, Троцкий просто не заметил кавказца, который со смешанным чувством любопытства и удивления смотрел на пестрое сборище революционеров. Бронштейн Троцкий же эффективными речами и репликами уже тогда обратил на себя внимание не только малоизвестного Джугашвили. Зимой 1913 года в Вене произошла еще одна встреча, которую Троцкий за год до смерти описал в очерке о Сталине, вошедшем в качестве фрагментов и в незаконченную книгу «Сталин». В нем, в частности, рассказывалось о том, как однажды зимним вечером Троцкий сидел в дешевой венской гостинице за самоваром с меньшевиком Скобелевым. Сын богатого бакинского мельника Скобелев был в то время студентом и моим политическим учеником. Через несколько лет он стал моим противником и министром Временного правительства. Мы пили душистый русский чай и рассуждали, конечно, о низвержении царизма. Дверь внезапно раскрылась без предупредительного стука. На пороге появилась незнакомая мне фигура, невысокого роста, худая, со смугло-серым отливом лица, на котором ясно видны были выбоины оспы. Пришедший держал в руке пустой стакан. Он не ожидал, очевидно, встретить меня, и во взгляде его не было ничего похожего на дружелюбие. Незнакомец издал гортанный звук, который можно было при желании принять за приветствие. Подошел к самовару, молча налил себе стакан чаю и молча вышел. Я вопросительно взглянул на Скобелева. «Это кавказец Джугашвили, земляк. Он сейчас вошел в ЦК большевиков и начинает у них, видимо, играть роль». Вероятно, поздние впечатления и оценки оказали влияние на характер описания этой молчаливой встречи, когда Троцкий увидел своего постоянного отныне соперника. После возвращения в мае 1917 года в Петроград Троцкий в течение лета и осени неоднократно сталкивался со Сталиным на различных совещаниях, заседаниях, несколько раз заставал его у Ленина, знал, что этот человек – член всевозможных комитетов, советов, комиссий, редколлегий, но никакого интереса как личность он у Троцкого не вызывал. Сталин обычно молча слушал выступавших или курил трубку, поглядывая на входящих в комнату. Троцкий позже пытался вспомнить, говорил ли что-нибудь на заседаниях этот молчаливый человек, но вспомнить ничего не мог. Трибун революции, способный в бурные месяцы революции различать только контуры масс, кратера революционных событий, попросту не замечал Сталина. Сталкиваясь с ним лицом к лицу или поймав на себе взгляд холодных глаз, Троцкий бросал на ходу сухое приветствие и проходил мимо. Ведь обычно его ждали Ленин или Зиновьев, Каменев или Свердлов, другие мэтры революции. Троцкий не видел в этом человеке личности. Он был для него статистом, человеком из партийного кордебалета, коих бывает много при всех самых крупных исторических событиях. Нередко такие люди, как Сталин, спустя годы пишут пространные воспоминания, реставрируя прошлое, отмечают забытые детали минувшего, стараются встать рядом или вблизи от крупных деятелей, запоздало пытаясь погреться в лучах мемуарной славы. Но Сталин оказался не таким. Он как-то незаметно, но прочно вошел в привычную обойму, ядро вождей. Где-то подсознательно Троцкий объяснял это стремлением Ленина иметь около себя и нацменов, желая подчеркнуть не только русский, но и российский характер революции. Казалось, это предположение Троцкого верно, тем более, когда Сталин стал наркомом по делам национальности. Как ни странно, Троцкий узнал Сталина лучше, когда они уже не встречались, так как оба оказались на фронтах гражданской войны. Троцкий как лицо первой величины, а Сталин как уполномоченный по хлебным делам, а затем и как член реввоенсоветов ряда фронтов. Будут даже отдельные моменты, когда Троцкий воздаст должное Сталину. Так в мае 1920 года из своего поезда он будет телеграфировать в Совнарком. Так как товарищ Сталин за последний год главное свое внимание отдавал военным делам И так как он хорошо знаком с Юго-Западным фронтом, которому предстоит сейчас крайне ответственная работа, представляется в высокой мере желательным назначение товарища Сталина членом Реввоенсовета Республики, что даст возможность использовать лучше, чем до настоящего времени, силы товарища Сталина для центральной военной работы, в частности и в особенности для обслуживания центром Юго-Западного фронта, предреввоенсовета Республики Троцкий. Сноска 14. Сталин был членом РВСР с 8 октября 1918 года по 8 июля 1919 года, когда состав Реввоенсовета Республики был сокращен до 6 человек. Затем он входил в РВСР с 8 мая 2020 года по 1 апреля 2022. Примечание Дмитрия Волкогонова. Предлагая Сталина в состав РВСР, Троцкий не преминул включить фразу «даст возможность использовать лучше, чем до настоящего времени». Для этой констатации были серьезные основания. В 1918 году, когда Сталин окопался на царицынских рубежах, между наркомнацем и наркомвоеном вспыхивали не раз жесткие телеграфные перепалки. Оба апеллировали за поддержкой к Ленину, тот пытался их мирить. Но расхождение в позициях было глубоким, принципиальным. Троцкий, например, полагал, что военные специалисты могут помочь сделать армию регулярной, боеспособной. Сталин же, проявляя глубокую неприязнь и недоверие к бывшим царским офицерам, поддерживал деятелей типа Ворошилова, способного в то время лишь на обычную партизанщину. В одной из своих телеграмм Троцкому, в копии Ленину, из Царицына, Сталин сообщает: «Дело осложняется тем, что штаб Севкаокра, Северокавказского округа, оказался совершенно неприспособленным к условиям борьбы с контрреволюцией. Дело не только в том, что наши специалисты психологически не способны к решительной войне с контрреволюцией, но также в том, что они, как штабные работники, умеющие лишь чертить чертежи и давать планы переформировки, абсолютно равнодушны к оперативным действиям, к делу снабжения, контролированию разных командармов и вообще чувствуют себя как посторонние люди, гости». Далее Сталин дает негативную характеристику военспецам Зейдину, Анисимову и Снесареву, называя последнего вялым военруком. Сталин прямо вмешивается в дела штабов, смещает неугодных, по его мнению, лиц, применяет прямые репрессивные меры. Приехавший с ним по продовольственным делам аппарат, как и люди из наркомата национальностей, часто используются для несвойственных им контрольных и инспекционных функций. В центр к Троцкому начали поступать жалобы. Предреввоенсовета вначале реагирует достаточно спокойно. Балашов, Реввоенсовет, вполне присоединяюсь к протесту товарища Раскольникова против вмешательства отдельных товарищей из комиссариата национальностей в распорядке на фронте. Соответственное заявление мною сделано комиссариату национальностей. Сегодня выезжает Балашов товарищ Бабинский, который уполномочен мною действовать исключительно под руководством Реввоенсовета. Но Сталин и его люди как бы не слышат этих распоряжений. Нарком по делам национальности отдает приказы, шлет требовательные депеши Троцкому. Так, 27 сентября 1918 года Сталин, не преминув упомянуть, что Сытин, командующий Южным фронтом, странным образом не интересуется положением фронта в целом, затребовал от Реввоенсовета Республики огромное количество орудий, снарядов, пулеметов, патронов, разного снаряжения, например, не менее 100 тысяч комплектов обмундирования, хотя в то время на Южном фронте еще не было такого количества войск. Концовка донесения явно угрожающая и дописана лиловыми чернилами лично Сталиным. «Заявляем, что если в самом срочном порядке не удовлетворите требований, а не минимальной с точки зрения общего количества войск Южного фронта, мы вынуждены будем прекратить военные действия и отойти на левый берег Волги». Эти ультимативные донесения выводили Троцкого из себя. Склады были пусты. С огромным трудом удавалось поддерживать слабое функционирование нескольких военных заводов, а здесь требование сразу не менее 100 тысяч комплектов обмундирования. Одно из донесений Вацетиса Троцкий просто препровождает для понимания ситуации Свердлову и Ленину. Боевой приказ Сталина номер 118 надо приостановить исполнением. Командующему Южным фронтом Сытину мною даны все указания. Действия Сталина разрушают все мои планы. Троцкий раздражен. Его директивы и распоряжения царицынцам игнорируются и просто не выполняются. Похоже, что только летом 1918 года Троцкий впервые почувствует, что незаметный кавказец – человек с характером и упорной волей. После ряда подобных стычек со своенравным уполномоченным центра Троцкий пытается добиться от Москвы решений об отзыве Сталина с фронта. Но Ленин и Свердлов, поддерживая Троцкого почти во всех вопросах, которые касались военной стороны дела, в этом конфликте не спешат занять одну из сторон. Хотя Сталин временно и отзывается под благовидным предлогом с фронта, а Ворошилов и другие командиры, вызвавшие неудовольствие Троцкого, перебрасываются на другие участки боевой работы, Ленин избегает квалифицировать эти шаги как победу одного из наркомов. Он рекомендует им наладить отношения, идет на уступки то одному, то другому, желая найти компромиссное решение. Временами наступают непродолжительные периоды относительного улучшения личных взаимоотношений, инициатором которого является Сталин. Троцкий в своих воспоминаниях отмечает, что Сталин при огромной и завистливой амбициозности не мог не чувствовать на каждом шагу своей интеллектуальной и моральной второсортности. «Он пытался, видимо, сблизиться со мной. Только позже я отдал себе отчет в его попытках создать нечто вроде фамильярности отношений, но он отталкивал меня теми чертами, которые составили впоследствии его силу на волне упадка, узостью интересов, эмпиризмом, психологической грубостью и особым цинизмом провинциала, которого марксизм освободил от многих предрассудков, не заменив их, однако, насквозь продуманным и перешедшим в психологию миросозерцанием». Сталин сделал несколько шагов навстречу Троцкому. Он понимал, что пока их величины несоизмеримы, и даже хотел, возможно, получить покровительство второго человека в революции. Одним из таких шагов явилась небольшая, но явно апологетическая статья Сталина по отношению к Троцкому, написанная в канун первой годовщины Октябрьской революции. Эта статья «Октябрьский переворот» по сути ставила Троцкого рядом с Лениным, превозносила нынешнего председателя Реввоенсовета как второго главного организатора вооруженного восстания. То было своеобразным поздравлением Троцкого, родившегося именно 7 ноября. И это было почти унижением для Сталина. В последующем, когда эта статья была включена в его собрание сочинений, фраза, восхваляющая Троцкого, конечно же, отсутствовала. В первое время, в 1918 году, Сталин в своих телеграммах Троцкому сохранял явно уважительное отношение к председателю РВСР, например, докладывая в июле 1918 года об отчаянном положении кубанской армии, уполномоченный центр сообщал: «Если вовремя не придет помощь, Северо-Кавказ будет потерян. Об этом говорят все данные, только что полученные от Кольника. Жду ответа, ваш Сталин». Невозможно представить, чтобы будущий генсек даже через год мог сказать или написать Троцкому «ваш Сталин». Впрочем, уважительное отношение в кавычках продолжалось лишь до тех пор, пока Сталин не подготовил себе нужные исходные позиции для нового этапа своей военной деятельности. В июле 1918 года Сталин из Царицына требует от Центра военных полномочий и угрожает, что если он их не получит, то будет без формальностей свергать губящих дело чинов и командиров. А отсутствие бумажки от Троцкого его не остановит. Военные полномочия были даны, после чего Сталин нередко стал игнорировать распоряжения Центра, в том числе и Троцкого. О том, как разрешился этот конфликт, ранее уже говорилось. Ленин смягчил удары Троцкого против Сталина, а последний из тактических соображений решил не противоречить Троцкому. Но это были не единичные шаги. В один из дней рождения Троцкого Сталин в сопровождении своего заместителя по наркомату Бройдо неожиданно приехал в подмосковное Архангельское, где летом и осенью жила семья председателя Реввоенсовета. У Троцкого было несколько гостей. Иофи, Муралов, Раковский и кто-то еще. Сталин, заявившись без приглашения, сунул какой-то сверток с подарком, нескладно произнес несколько банальных фраз, выпил пару рюмок водки. Он заметил, здесь он чужой. Разговор за столом не клеился, был вялым, натянутым, неестественным. Сталин, сославшись на неотложные дела, быстро распрощался с хозяином и гостями и уехал. Троцкий не ответил взаимностью на знаки к сближению со стороны Сталина. Он недооценивал этого человека как политика, а в личном плане тот ему был просто неинтересен и даже неприятен. Поэтому последовавшее в скором времени внешне незаметное выдвижение Сталина в первые ряды вождей, особенно когда заболел Ленин, было для Троцкого довольно неожиданным. Хотя вскоре после начала гражданской войны Троцкий убедился в упорстве Сталина и в его способности в критические моменты действовать решительно и настойчиво. Иногда Троцкий сам предлагал использовать эти качества будущего генсека. Когда в 1919 году стало срываться постановление о партмобилизации, Троцкий обратился в Оргбюро ЦК и к Сталину с просьбой принять твердые меры в отношении лиц, легковесно относящихся к решениям высшего партийного органа. «Было бы полезно, — отмечал Троцкий, — если бы товарищ Сталин написал в этом духе статью в «Правде». Со временем он убедится, что у Сталина будет еще больше твердости, когда он начнет долгую и жестокую схватку с ним, вторым человеком в революции». До кончины Ленина Троцкий где-то в глубине души был уверен, что Политбюро позовет его занять место главного вождя. Именно так он позже комментировал ленинское письмо к съезду. Троцкий подчеркивал: «Бесспорная цель завещания – облегчить мне руководящую работу. Ленин хочет достигнуть этого, разумеется, с наименьшими личными трениями. Он говорит обо всех с величайшей осторожностью. Он придает оттенок мягкости, уничтожающим по существу суждениям. В то же время слишком решительные указания на первое место он смягчает ограничениями». Троцкий был уверен, Ленин хотел именно ему передать свою власть и лишь смягчал свое решительное указание упоминанием о некоторых чертах его характера. Думаю, здесь один из главных истоков дальнейшей непримиримой борьбы за власть между Сталиным и Троцким. Только соперничество и абсолютная неготовность к сотрудничеству. Но последний, похоже, проиграл ее до начала. Конечно, за персональными амбициями, личной непримиримостью, столкновением характеров выдающихся вождей стояло нечто более важное. Шла борьба между центристскими и левыми тенденциями в партии. Сталин всегда олицетворял центр, а Троцкий – леваков. Во времена, когда рушится центр и побеждает левое или правое крыло, это чревато бедами для общества, для государства, для партии. Но здесь произошло неожиданное. Сталин, победив левую оппозицию, по сути взял на вооружение ее радикальную программу и приступил к революциям сверху. Поэтому, желал того Троцкий или не желал, немало из его методологии, не содержания, а именно методологии, было перехвачено Сталиным и реализовано им в социальной практике. Хочу заострить внимание читателя вот на каком моменте. Действительно, в последнее время можно встретить утверждение, что Сталин, придя к власти, реализовал программу Троцкого, и если между ними и были принципиальные теоретические расхождения, то лишь по вопросу о судьбах социализма в СССР. На самом деле Сталин и Троцкий со своими сторонниками представляли два разных социальных типа. Одни – прагматики, перешедшие по выражению Троцкого к оседлому образу жизни, желающий построить социализм в одной стране. Другие – кочевники революции и ее романтики, полные веры в торжество идеалов. И те, и другие – приверженцы военного коммунизма. Если Троцкий и его единомышленники хотели вернуться к ленинскому военному коммунизму с его большевистским энтузиазмом, революционной героикой, внутрипартийной демократией, как он ее понимал, активностью рабочего класса, то Сталин и его сторонники ратовали за бюрократическое общество, в котором миллионы бюрократов и партократов обеспечивают свое благополучие путем диктатуры, при которой нет места демократии, где массы являются лишь винтиками. Троцкий хотел совместить революционные преобразования в городе и селе с утверждением демократического режима в партии и стране. Но при диктатуре одной партии это было в принципе невозможно. Изначально попытки и стремления вождей революции изменить Россию и весь мир, опираясь на монополию лишь одной политической силы, были обречены на историческую неудачу. Торпедировали социалистическую идею в России сами вожди. Такова одна, не главная, из причин этой неудачи. Между Сталиным и Троцким началась почти неприкрытая борьба. При жизни Ленина она носила больше личный характер, была менее связана с платформами и позициями, если не считать октябрьского 1923 года бунта Троцкого. Именно тогда председатель Реввоенсовета, как об этом говорилось в предыдущем разделе, предъявил счет Сталину за насаждение бюрократического режима партии. Взаимные упреки, споры продолжались на заседаниях Политбюро, Центрального комитета, следовали и мелкие уколы. По решению в ЦИК в 1921 году следовало уточнить составы коллегии наркоматов. Для этого наркомы должны были высказать свои соображения. Из канцелярии Троцкого ушла бумага, в которой говорилось, что за последние месяцы Сталин фактически не принимал участия в работе комиссариата. Троцкий явно не хотел иметь в своей коллегии человека, который не принимает участия в ее работе, но в самой констатации факта просматривалось нечто большее – неприятие Сталина как руководителя высшего эшелона. Ленинское письмо к съезду стало известно обоим выдающимся вождям еще до смерти Ленина. Письмо их не мирило, скорее наоборот. Угасающий вождь подчеркнул, что Троцкий, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК. В то же время Ленин выражал сомнения в том, что Сталин, сосредоточив в своих руках необъятную власть, сумеет осторожно ею воспользоваться. Ну а знаменитое добавление Ленина к этому письму от 4 января 1923 года, в котором он предлагал обдумать способ перемещения Сталина с этого места, вроде бы окончательно решало исход борьбы в пользу Троцкого. Казалось, смещение Сталина с поста предрешено. Повторяю, оба знали о письме до его оглашения делегатом 13-го съезда. Троцкий был уверен в законном устранении своего главного соперника волей Ленина. Но, как известно, все получилось по-другому. Троцкий, который до этого в политической борьбе наделал немало ошибок, совсем размагнитился, ослабил бдительность, а Сталин, наоборот, продолжал за кулисами активнейшую деятельность по упрочению своего положения. Есть все основания полагать, что распространившееся в высшем партийном эшелоне мнение о недееспособности Ленина было инспирировано Сталиным. В борьбе за власть, соглашался позже сам Троцкий, большой ошибкой было его отсутствие на похоронах Ленина. Как он считал, его дезориентировала телеграмма Сталина. Тифлис, ЗАГЧК. Передать немедленно и сообщить, когда вручено. Расшифровать лично Могилевскому или Панкратову. Передать товарищу Троцкому 21 января в 6 часов 50 минут. 18 часов 50 минут. Примечание Дмитрия Волкогонова. 21 января в 6 часов 50 минут скоропостижно скончался товарищ Ленин. Смерть последовала от паралича дыхательного центра. Похороны в субботу 26 января. Сталин. 22 января 1924. Характерно, что Сталин шифрованную телеграмму передал не в органы советской власти или в партийный комитет, а в закавказскую ЧК. Впрочем, и шифровал телеграмму от смерти Ленина чекист Герсон. Уже тогда эта специальная служба особо выделялась вождями в общей структуре родившегося режима. Троцкий хотел вернуться, телеграфировал об этом Москву, но за подписью Сталина пришла новая депеша, подтверждавшая: похороны состоятся в субботу. Не успеете прибыть вовремя. Политбюро считает, что вам по состоянию здоровья необходимо ехать в Сухум. Сталин. Но похороны состоялись в воскресенье 27 января. Троцкому обманным путем помешали участвовать в траурных событиях огромного политического значения. По сути, Сталин в речи клятве на Втором Всесоюзном съезде Советов, открывшемся 26 января, заявил о своих претензиях на роль защитника и правоверного ленинца. Троцкий, которого роковое известие застало в Тифлисе, лишь передал по телеграфу правду коротенькую, но проникновенную статью, где были такие строки. «Как пойдем вперед? Найдем ли дорогу? Не собьемся ли? Наши сердца потому поражены сейчас такой безмерной скорбью, что мы все великой милостью истории родились современниками Ленина, работали рядом с ним, учились у него. Как пойдем вперед с фонарем ленинизма в руках?» Отсутствие Троцкого в Москве в эти траурные дни создало крайне неблагоприятное впечатление среди населения и партийцев в частности. Многие расценили это как неуважение к памяти Ленина. Возможно, это было решающим моментом, определившим начало поражения Троцкого. Льва Давидовича очень тронуло письмо, которое ему написала Надежда Константиновна Крупская через два дня после похорон. Сидя на веранде дома в Сухуми, где он лечился, Троцкий вслух читал это письмо Наталье Ивановне. «Дорогой Лев Давидович, я пишу, чтобы рассказать вам, что приблизительно за месяц до смерти, просматривая вашу книжку, Владимир Ильич остановился на том месте, где вы даете характеристику Маркса и Ленина, и просил меня перечесть ему это место, слушал очень внимательно, потом еще раз просматривал сам. И еще вот что хочу сказать. То отношение, которое сложилось у Владимира Ильича к вам тогда, когда вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменилось у него до самой смерти. Н. Крупская». После революции Ленин действительно проявлял к Троцкому не только самое высокое доверие, но и заботу о нем. Лев Давидович не мог забыть, как весной 1921 года Ленин собственноручно написал проект постановления Политбюро, в котором говорилось: «На основании заключения врача, профессора Рахманова, который признал неправильное питание товарища Троцкого как одну из причин болезни и трудностей ее излечения, поручить Оргбюро немедленно осуществить как прямым распоряжением ЦК, так и через советские органы в ЦИК и НКПРОД достаточное питание товарища Троцкого согласно врачебным требованиям». 20 марта 1921 год. Впоследствии Троцкий не раз возвращался к дням похорон Ленина. То была не только скорбь, но и утрата надежд на то, чтобы играть, по его словам, руководящую роль в партии и стране. Находясь уже в Коюакане, когда судьба начала отсчет последнего года его жизни, Троцкий в письме к своему стороннику Маламуту писал 17 ноября 1939 года: «Вернувшись из Сухуми в Москву, когда у меня с несколькими ближайшими товарищами шел разговор о похоронах, вопрос был затронут скорее вскользь, так как прошло уже свыше 3 месяцев, мне говорили, он, Сталин, или они, тройка, вовсе не думали устраивать похороны в субботу, они хотели лишь добиться вашего отсутствия. Кто мне говорил это? Может быть, В. Смирнов или Н. Муралов? Вряд ли Э. Склянский. Он был всегда сдержан и осторожен. Теперь я вижу, что махинация была сложнее». Далее Троцкий пишет, что, отдав распоряжение на субботу, Сталин с самого начала считал срок фиктивным. В то же время специальным личным шифром Сталин вызвал со всей страны в Москву крупных партийных руководителей, верных ему. Ввиду критического момента Сталин мобилизовал во всей стране своих аппаратчиков. В итоге там оказались все, кроме меня, дезинформированного самим Сталиным. Незадолго до своей гибели Троцкий, как мы знаем, не раз выдвигал предположение, а затем поверил сам и пытался убедить других в этой гипотезе, что Сталин отравил Ленина. В своей статье «Сверхборджиа в Кремле» Троцкий рассказывает, как Г. Ягода, приближенный к Сталину, имел особый шкаф ядов, откуда по мере надобности извлекал флаконы и передавал их своим агентам с соответственными инструкциями. Сталин не мог пассивно ожидать, поправится ли Ленин. От этого зависела судьба Борджии. Сталин понимал, что от этого зависело, станет ли он хозяином аппарата, а значит и страны. Я не стану рассматривать эту версию, основанную на различных косвенных предположениях. Это могло быть, зная коварство Сталина, но могло и не быть. Почему Троцкий заговорил об отравлении спустя 1,5 десятилетия? Думаю, сам этот факт останется вечной тайной истории, без надежды когда-либо абсолютно категорично его как опровергнуть, так и подтвердить. Получив письмо от Крупской после смерти Ленина, Троцкий вспоминал, что незадолго до кончины вождя революции через коминтерновских работников с ним связались американские специалисты, предлагавшие новые способы лечения. Троцкий, зная от Гетье и других советских врачей характер заболевания Ленина, выразил скептицизм, но тем не менее отправил записку Крупской. «Дорогая Надежда Константиновна, пересылаю вам американское предложение относительно лечения ВИ на случай, если оно вас заинтересует. Априорно говоря, доверия большого к предложению у меня нет». 16 ноября 1923 года. С товарищеским приветом, Л. Троцкий. После смерти Ленина борьба между Сталиным и Троцким приняла односторонний характер. Первый атаковал, второй защищался. Нет, внешний Троцкий достаточно часто будоражил общественное сознание своими речами и статьями, но для проницательных людей было ясно. Председатель Реввоенсовета уже проиграл. И проиграл крупно. В январе 1925 года Троцкий был освобожден с поста Народного комиссара по военным делам и с поста председателя Реввоенсовета Республики. На январском 1925 год пленуме ЦК, где решался вопрос о Троцком, Зиновьев и Каменев вдруг сделали неожиданный ход. Вместо Троцкого предложили на пост наркомвоена Сталина. Но генсек сразу же возразил, недоуменно оглядев своими желтыми глазами членов Центрального комитета. Предложение не прошло. Сталин остался у пульта управления быстро крепнущей аппаратной машины. К К слову, вопрос решался без Троцкого. Он вновь сказался больным. Сталин боялся Троцкого, стоящего во главе вооруженных сил. Он не забыл письма Антонова-Овсеенко, которое тот направил в Политбюро в защиту Троцкого. Защищая председателя Реввоенсовета от нападок, Антонов-Овсеенко писал, что среди военных коммунистов уже ходят разговоры о том, что нужно поддержать всем, как один, товарища Троцкого. Посоветовавшись, тройка нашла ему сразу три должности, которые отодвинули опального лидера на обочину политической жизни и должны были погрузить его в рутину бюрократических дел. Троцкий возглавил главный концессионный комитет, электротехническое управление и стал председателем научно-технического управления промышленности. Теперь он уже был не опасен. На первых порах Троцкий с головой ушел в работу. Его захватили технические проблемы, возможность поставить науку на службу новому обществу. Троцкий ездил по лабораториям, встречался с учеными, проводил совещания инженерно-технических работников. На Политбюро бывал редко. Многие заседания пропускал, ссылаясь на занятость новой работой. Казалось, он удовлетворился скромной ролью технократа, рассчитывая еще больше времени уделить литературной работе. Между тем, в печати продолжались публикации, направленные против Троцкого, вспоминались его старые грехи, и он не смог уйти от политики. Оставив за собой лишь председательство в концессионном комитете, Троцкий вернулся к активной политической деятельности, а тем временем тройке назревал раскол. Зиновьев и Каменев стали все больше осознавать, что, поддерживая Сталина, они укрепляют бюрократический режим в партии, готовят почву для диктатора. Зиновьев и Каменев обратились к Троцкому. «При первом же свидании со мною, – вспоминал Троцкий, – Каменев заявил, – стоит вам с Зиновьевым появиться на одной трибуне, и партия найдет свой настоящий центральный комитет». Но бывшие союзники Сталина недооценили той работу, которую провел за это время генеральный секретарь, чтобы сплотить вокруг себя верных ему людей, назначить в различные звенья аппарата преданных единомышленников. Троцкий не очень полагался на возможности своих новых, в кавычках, союзников. Он попросту мало им верил. В заметках «Блок с Зиновьевым» к дневнику, написанных для себя в декабре 1925 года, Троцкий проницательно записал, что ленинградская оппозиция представляет собой бюрократически-демагогическое приспособление аппаратной верхушки к тревоге передовой части рабочего класса за общий ход нашего развития. Да, тревога была. Шли споры о путях и темпах строительства социализма. Троцкий, по-прежнему связывая судьбы революции в России с ходом международного революционного процесса, придерживался в то же время радикальных, левых взглядов на эти вопросы. В своих рукописных черновых набросках, сделанных в 1926 году, он подчеркнул характерные фразы. «Для чего, собственно, грабить крестьянство, если социализм невозможен?» И дальше. «Нас считают пессимистами и маловерами за то, что мы считаем недостаточным черепаший шаг». Троцкий как бы противоречил себе. С одной стороны, без мирового революционного пожара социализм в Советской России построить невозможно. А с другой, звал к решительным преобразованиям в стране, причем сверхбыстрыми темпами. Такие ножницы замечал Сталин и ждал случая, чтобы вновь обрушиться на своего, теперь уже главного оппонента-врага. На 14-м съезде партии, декабрь 1925 года, с содокладом от оппозиции выступил Зиновьев. Он предупредил партию об опасности бюрократического перерождения. Но аргументы были слабыми. Более сильное впечатление произвело мужественное выступление Каменева, заявившего: «Мы против того, чтобы создавать теорию вождя. Мы против того, чтобы делать вождя. Лично я считаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб». Но съезд встретил эти слова негодованием. Базис левой оппозиции все сужался. Сухие руки Сталина были воистину стальными, его хватка была мертвой. В своем письме к Молотову еще в июне 1926 года Сталин пишет, что надо набить морду Троцкому и Грише, Зиновьеву, с Каменевым, и сделать из них отщепенцев. В сентябре замысел генсека становится еще определеннее. Вполне возможно, что он вылетит из ПБ теперь же. В октябре 1926 года Троцкий одновременно с Зиновьевым был выведен из Политбюро, а через год из состава Центрального комитета ВКПБ. В ноябре 1927 года Троцкий был исключен из партии. В заявлении оппозиционеров, которые подписали Каменев, Зиновьев, Пятаков, Смилга, Муралов, Троцкий, Бакаев, Петерсон, Раковский, Евдокимов, Лиздин, Соловьев и Авдеев, звучит тревога. Неправда, будто путь оппозиции ведет к восстанию против партии и советской власти. Зато неоспоримая правда, что сталинская фракция на пути достижения своих целей холодно наметила развязку физического разгрома. Со стороны оппозиции нет и намека на угрозу повстанчества. Зато со стороны сталинской фракции есть подлинная угроза дальнейшей узурпации верховных прав партии. Оппозицию нельзя сломить репрессией. То, что мы считаем правильным, мы будем отстаивать до конца. Проиграв уже почти все, Троцкий запоздало бросился сколачивать антисталинскую оппозиционную организацию внутри партии. К нему шли и ехали его сторонники. Проводились нелегальные совещания, создавались группы политической борьбы, делались попытки наладить печатание оппозиционных материалов, устанавливались закрытые каналы связи. Но Троцкий при этом везде подчеркивал, что в противоборстве допустимы лишь идейные и политические методы. Вчерашний лидер написал несколько памяток и инструкций относительно того, что должны делать его сторонники в оппозиционной борьбе. Сохранились воспоминания одного из его рядовых сторонников, Н.Н. Гаврилова. «Моя работа в оппозиционной группе, где говорилось о том, что поручалось ее членам. Первое. Активно выступать с защитой своих взглядов на партийных собраниях. Второе. Распространять в массах платформу оппозиции. Третье. Собирать деньги на бумагу и помощь товарищам, которые преследовались. Четвертое. Налаживать связи со сторонниками. Пятое. Поддерживать связь с руководителями Ленинградской оппозиционной группы» и так далее. Ослабление позиций Троцкого было вызвано новым изменением позиции Зиновьева, который собирался каяться перед Сталиным, надеясь таким образом вернуть себе его прежнее расположение. Троцкий не очень удивился этому, вспомнив мрачное пророчество своего друга Мрачковского. «Сталин обманет, а Зиновьев убежит». Так в конечном счете и произошло. В связи с непрекращающейся яростной критикой печати Троцкого и троцкизма бывший член Политбюро пытался ответить прессе. Но по указанию Сталина его уже не печатали. Нигде. Но Троцкий не сдавался. В его архиве сохранилось немало документов, явно рассчитанных на распространение в неофициальных органах печати. Вот выдержки из одного материала, отпечатанного на папиросной бумаге. «Дорогие товарищи! Товарищ Зиновьев и ближайшие друзья снова после большого перерыва начинают выдвигать легенду против троцкизма для прикрытия собственного отступления. Легенда о троцкизме – аппаратный заговор против Троцкого. В этой кляузной работе наибольшей производительностью отличался Бухарин. Смертельной карой для этого человека было бы полное издание его сочинений. С идеями шутить нельзя. Они имеют свойство зацепляться за классовые реальности и жить дальше самостоятельной жизнью. Л. Троцкий. Дуэль выдающихся вождей была лишь видимостью. Поединка один на один не получилось. Сталин, лично непривлекательный и неинтересный человек, смог привлечь на свою сторону благодаря аппарату большую часть партии. Троцкий – яркая, талантливая, противоречивая личность, правда, значительно полинявшая после гражданской войны, оказался почти в одиночестве. Небольшие разрозненные группы его сторонников выступили с большим запозданием. Их призывы к борьбе с бюрократией, комчванством, аппаратным засильем были мало понятны рядовым партийцам. В глазах большинства Троцкий стал лишь оппозиционером, фракционером, человеком, в конце концов показавшим свою прежнюю меньшевистскую сущность. Да, то была видимость дуэли. В политических противоборствах Сталин предпочитал не дуэли, а убийства.